Владимир Спожакин. «Расцвет человечества». Глава 1. На маленькой полянке, среди редкого смешанного леса, расположилось несколько шалашей. Импровизированные жилища были наспех собраны из толстых веток и шкур. В центре лагеря когда-то был костер, защищавший и оберегавший своих бывших постояльцев. Вокруг были разбросаны черепки отбитой глиняной посуды, обрывки шкур, заготовки для каменных инструментов. На первый взгляд лагерь был давно брошенным, если не одно «но», трупы людей. Они лежали в хаотичном порядке в разных местах и позах. Каждый ушел по-своему. Были те, кому повезло, ушли мирно во сне, но были и те, кому повезло меньше. Эти бедные люди уходили в муках, выплевывая наружу содержимое своих желудков, испытывая адскую боль, проклиная богов. Возле костра лежал труп молодой девушки. Ее ярко-синие глаза взирали с укором на небеса. Совсем юная, не успевшая толком пожить девушка, умирала в муках, проклиная все на свете. Испытывая боль, которую никто не в состоянии вынести, она царапала землю, молила богов, а затем и проклинала их. Так уходили почти все. Неприятный запах пота и рвоты ударил в нос. Человек закашлялся и открыл глаза. Первое, что он увидел, были стеклянные черные глаза, смотрящие прямо на него. Человек закричал от страха и вскочил на ноги. Слабый свет пробивался через стенки шалаша, давая хоть какой-то обзор в небольшом тесном помещении. Адреналин попал в кровь, отключив все инстинкты самосохранения. Человек попытался выскочить на улицу через небольшой проем, но, споткнувшись об тело пожилой женщины, рухнул всем своим весом на одну из стенок. Шалаш пошатнулся, но устоял. Вскочив на четвереньки, мужчина пробежал оставшийся путь, словно дикое животное, подгоняемое страхом. Оказавшись на улице, в нос ударила новая волна неприятного запаха. На этот раз человек не выдержал и его вырвало прямо себе под ноги. Человек, а если быть точным, юноша, немного пришел в себя и поднялся на ноги, вытирая рукой свой рот. Парню было чуть больше 25, хотя по меркам нынешнего времени он уже считался полноправным взрослым мужчиной. Его длинные темные волосы были связаны на затылке в конский хвост кожаным ремешком. Темно-рыжая борода закрывала небольшой шрам на подбородке. Карие глаза в ужасе оглядывали обстановку. Парень был одет в подобие туники, сделанной из куска шкуры. Одеяние было сделано небрежно и грубо. В куске шкуры, посередине, вырезалось отверстие для головы, затем поля импровизированной юбки сшивались друг с другом жилами животных, оставляя прорези для рук. Низ не зашивался вообще, для удобства. Ноги были босыми. Была осень, поэтому неприятный холодок пробежал по босым ногам парня, заставив его переступить с ноги на ногу. Совладав с нахлынувшими эмоциями, он закричал: «Есть кто живой?» Ответа не последовало. Вокруг только завывал холодный ветер, гонявший немногочисленные опавшие листья, да скрипели рядом деревья. «Эй, есть кто?» Парень, прижав себе руки, для того чтобы согреться, направился к кострищу. «Да блять, что происходит?» Юноша присел возле мертвой девушки, нерешительно потрогав ее лицо. Тело было холодным и настоящим. Все мысли о розыгрыше, пранке или любом другом приколе тут же улетучились из головы. «Ягар!» Неожиданно раздался крик из-за спины юноши. Парень от такой неожиданности шарахнулся в сторону, чуть не наступив голой ногой на обломок глиняного горшка. Выругавшись про себя, он упал на землю, уставившись на незнакомых ему людей. В 20 метрах от шалашей стояло 6 взрослых мужчин, внимательно смотрящих на парня. Мужчины были одеты так же, как и парень, в тунику из шкур. Стояли они полукругом, смотря с опаской на мертвое поселение. «Ягар, это ты?» — вновь закричал мужчина, поднимая над головой длинную палку. «Ты? Ты кому?» Парень с трудом выдавил из себя слова. Все увиденное больше походило на картинки из учебников, чем на реальную жизнь. Мысли яростно бились друг с другом в голове парня. «Это все сон», — вторила одна мысль, которая тут же сменялась другой. «Нет, я сошел с ума и все это мне видится. Боже, как же страшно. Вокруг трупы, это вонь. Я хочу уйти как можно дальше отсюда. Да, да, это я». Парень быстро побежал в сторону странных людей. «Стой, Ягар». Мужчины синхронно вскинули палки, хищно ощетинившись в сторону парня и попятились назад. «Не подходи». «Что? Почему?» Парень остановился, испугавшись, что его сейчас изобьют палками. «В твое племя пришли злые духи. Ты можешь передать их нам». «Злые духи? Какие нахер злые духи?» «Так, стоп, передать болезнь что ли?» «Да, точно, болезнь», — быстро размышлял про себя парень. «Я не болен», — прокричал он, подняв зачем-то руки над головой. «Я здоров, во мне нет злых духов. Я верю тебе, Ягар, но лучше не подходи». «Да что за тупое имя Ягар, меня Егором зовут», — подумал парень, и ему стало немного обидно. «Я не останусь тут, я хочу уйти, нельзя уходить. Мы должны убедиться, что злые духи ушли». Голос мужчины стал более спокойным. «Потерпи еще пару ночей, я не смогу». Парень обреченно упал на колени, обхватив свою голову руками. Волна страха и отчаяния накрыла его. «Успокойся, ты же мужчина, да иди ты нахуй». Парень зарыдал. Охотники стали о чем-то перешептываться, активно жестикулируя руками. Затем мужчина прокричал: «Ягар, к тебе сейчас придет наш молодой воин, он поможет тебе, вдвоем вы справитесь». «Правда». Неожиданно для самого себя парень обрадовался этой новости. «Да, но обещай, что не покинете стоянку». «Обещаю». В ту же секунду мир словно перевернулся. Истерика также внезапно прекратилась, как и началась. Парень вытер лицо руками и поднялся на ноги. Он спокойно смотрел на мужчин. Говоривший мужчина опустил копье и улыбался, будто ничего не произошло. Спокойствие командира передалось и остальным. Мужчины опустили копья, не теряя бдительности. Из толпы вышел парень, на вид он был чуть младше Егора. «Это Абели», — заговорил мужчина, похлопывая парня по плечу. «Он хороший парень». Абели пошел вперед, сильно хромая на правую ногу. «Значит, послали того, кого не жалко», — подумал Егор. «Ну и на этом спасибо». Егор немного успокоился, но мелкая дрожь в ногах выдавала его волнение. Где-то в глубине души нарастала тревога. Абели неспешно ковылял, улыбаясь во весь рот. Его улыбка чем-то притягивала к себе и расслабляла. Егор невольно расслабился, улыбнувшись в ответ. Группа мужчин, помахав руками, неспешно уходила, периодически оглядываясь. Посланник наконец дохромал до парня. «Абели», — представился он, протягивая правую руку вперед. «Егор», — парень поздоровался, тут же задав интересующий его вопрос. «Почему ты согласился?» «Я не могу охотиться и поэтому не могу быть полноправным мужчиной», — равнодушно ответил парень. «Мне терять нечего». «Понятно». Желудок Егора громко заурчал, на что оба обратили внимание. «Пошли, поищем поесть», — предложил Абели и тут же отправился к ближайшему шалашу, игнорируя трупы. «А как же они?» «Позже, разведи пока огонь». Абели скрылся в шалаше, откуда стали доноситься звуки возни. Егор подошел к кострищу. Подумав пару минут, он аккуратно взял труп девушки за ногу и потащил в сторону леса. Бросив труп, он немного накидал на него веток, чтобы так ярко не бросалось в глаза. Затем, вернувшись к кострищу, накидал сухих веток, взяв их из небольшой кучи, лежавшей рядом. «Абели, спички есть?» «Что?» «Я говорю, спички есть, ички?» Голова Абелия показалась из шалаша, на его лице было удивление. «Спички?» – раздраженно повторил Егор. «Я такого не знаю. Нет у меня такого». Абели скрылся в шалаше, продолжая там поиски. Егор огляделся вокруг и, не найдя спичек или зажигалки, уселся на землю, в ожидании парня. «Бля, какой бред!» – размышлял Егор. «Где я вообще? Что происходит?» «Так, успокойся. Будем размышлять логически. Итак, последнее, что я помню, я пошел на работу. А дальше, как отрезало? Может, меня сбила машина и я в коме, как вариант, да. Вариант второй, я сошел с ума и сейчас лежу в дурке. Вариант, конечно, интересный, но маловероятно. Жизнь у меня спокойная, потрясений нет, не пью, наркотой не балуюсь. Не, точно не сошел с ума, нашел». Абели вышел из шалаша, держа в руках небольшой сверток. «Чей огонь не развел, а?» Егор не сразу понял, что обращаться к нему. «Я не нашел, чем разжечь огонь». «Так вот же, лежит». Парень указал на два небольших камня, лежащих возле костра. «Ладно, я сам». Абели ловко присел возле костра, несмотря на свою хромоту, вытащил все сухие ветки из кострища и заново сложил их в небольшой домик. Затем парень взял лежащий рядом трут и протянул его Егору. «На, держи, раздувать будешь». Егор взял трут в руки, сложив ладони лодочкой. Абели немного поправил его руки и принялся бить камни друг об друга, высекая искру. После пары ударов маленькая искра упала на трут, и юноша закричал: «Раздувай, раздувай». Егор, не ожидавший такой бурной реакции парня, выронил трут на землю. Абели недовольно цокнул языком, но говорить ничего не стал. Егор снова поднял трут, сложив ладони лодочкой. Следующие искры, упавшие на трут, дали небольшой дымок. Парень поднес ладони к своему рту и принялся тихонько дуть, чтобы сильнее разжечь огонь. «Да, да, молодец, только не торопись, комментировала Билли, внимательно смотря на то, как дым выскальзывает из пальцев человека. Когда пальцы стало немного жечь, Егор поднес маленький огонек к костру. Маленькие сухие веточки мигом загорелись, оба парня радостно стали подбрасывать ему новую пищу, стараясь не переборщить. Через 5 минут огонь весело трещал, принося тепло и свет двум юношам. Абели развернул сверток, в котором был небольшой кусок мяса. Парень достал каменный нож и ловко разделил его на две части, вручив один из них Егору. Сам же Абели без церемонии кинул свой кусок мяса на небольшой валун, находившийся с краю костра. Егор поступил так же, бросив кусок мяса на сводный камень. «Абели, а где мы?» «В смысле где?» Парень удивился вопросу. «Мы здесь. А здесь, это где?» «Ну, там. Какая область? Какие города рядом?» «Ты странные слова говоришь, я таких не знаю». «Понятно», — сухо ответил Егор. «Итак, люди в шкурах, с палками, грязные и вонючие, я такой же, в принципе». Егор потрогал свои длинные волосы. «Фу, бесит волосня. Ладно, не отвлекаемся. Получается, это каменный век». «Да ладно, бред полнейший, хотя да нет, точно бред. Какие еще есть варианты?» «Крушение корабля или самолета, и вот мы в необитаемой местности. Выживаем, как можем». «Вариант? Да. Вот только Абели не знает про спички, области, города, в общем, ни о чем таком не слышал. Может, он просто жил в глухой деревне, старовер какой-нибудь. Надо проверить». «Абели, а ты знаешь, что такое ТикТок, Инстаграм?» «Что?» Парень от удивления даже перестал переворачивать свой кусок мяса небольшим прутиком. «Да так», Егор решил спросить в лоб. «Вы староверы? Кто такие?» «Мы нет, мы Ли». «А кто такие Ли?» «Ну, племя наше, Ли, так называется». «Много вас, где живете?» «Да нет, немного, а стоим в дне пути». «Стоим? Не живете там, что ли?» «Ну, спим и охотимся там. Как кап пойдут дальше, так мы за ними». «Кап». Егор все меньше и меньше понимал своего собеседника. «Ты что, не знаешь кап? У них же вкусное мясо и самые теплые шкуры». «А, ну да», — согласился Егор, желая вернуться к размышлениям. «Не, точно не староверы. Племена, стоянки, капы какие-то. Либо он вообще не в себе, либо я реально попал в прошлое». От долгих раздумий у парня разболелась голова, и он решил оставить все вопросы на потом. Мясо дожарилось. Абели ловко подцепил свой кусок мяса палочкой и тут же положил его на небольшой листок, не пойми откуда взявшийся. Егор, с помощью двух палочек, кое-как переложил мясо на валявшийся рядом кусочек коры. Чувствуя сильный голод, парень вцепился зубами в мясо, которое было суховатым, с неприятным вкусом кислинки. Но голод брал свое, поэтому парень, не обращая ни на что внимания, быстро расправился со своим куском. После трапезы парни перетаскали все трупы в одну кучу. Абели почти каждому из них положил по камню на тело, кому на ногу, кому на руку, а кому и на грудь. Объяснил он это тем, что ночью мертвые могут вернуться, а тяжесть не позволит им подняться. На вопрос Егора, почему они не могут поднять камни, парень просто отмахнулся. Ближе к вечеру нашлось сушеное мясо, которое тут же съели. Вечером Егор с Абелием натаскали относительно чистых шкур поближе к костру и улеглись на них спать. Абели крепко спал, громко храпя. Егор поначалу не мог уснуть, постоянно вслушиваясь в окружающие звуки. Парень бывал в турпоходах и часто ночевал в палатке. Но сейчас все было по-другому. В каждом звуке, в каждом шорохе, чудилась опасность. Воображение рисовало ужасные картины. Сердце замирало после очередного недалекого хруста ветки, ожидая нападения волка или дикого кабана на мирно спящих людей. Веки с каждой секундой становились все тяжелее и тяжелее. Сказалась эмоциональная напряженность дня. И, в конце концов, организм победил страх. Егор крепко заснул. Проснулся Егор утром. Костер уже догорел, оставив после себя еле тлеющие угли. Парень тут же подбросил веток и сел. А белья на своем спальном месте не было. Осмотревшись по сторонам, Егор нигде не увидел своего нового знакомого. «Абели!» — выкрикнул Егор, испугавшись, что его оставили одного. «Я здесь!» — голос прозвучал со стороны леса. «Тут вода, я по тропинке нашел!» — снова донесся знакомый голос. «Видимо, твое племя поилось. Сейчас приду!» Егор поднялся с места. Наличие воды его обрадовало. Можно хорошенько помыться и хоть чуть-чуть отбить неприятный запах. Питьевая вода была на стоянке, хоть и в небольшом количестве. Ее нашли в одном из шалашей, в двух небольших глиняных кувшинах. Идя на голос товарища, Егор быстро добрался до небольшого ключа, бившего из земли, среди корней дерева. Абели стоял наклонившись, жадно напиваясь водой. Затем пришла очередь Егора. Развязав пояс, Егор стянул через голову импровизированную одежду и зачерпнул ладонью воду из небольшой ямки. Сделав несколько неуверенных глотков, вылил остатки воды на тело, размазав рукой немного грязь. Вода оказалась прохладной и очень даже вкусной. «Ты чего это?» – удивился Абелий, увидев голову Егора. «Помыться надо, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух, а, лечиться будешь». «Это правильно». Абелий пошел обратно в лагерь, бубня себе под нос что-то про лечение и злых духов. Егор зачерпнул воды и снова вылил на себя. Воды в ладонях помещалось немного, поэтому о нормальной помывке речи и не шло. Парню хотелось хоть чуть-чуть смыть грязь. В один из таких моментов Егор заметил небольшой шрам чуть ниже и правее пупка. «Не может быть!» — Егор рассматривал аккуратный ровный шрам на своем теле. «Мне что, вырезали аппендицит?» Парня словно холодной водой облили. «Мне не вырезали аппендицит. Я точно помню». Парень пытался понять увиденное. «Может, это не он?» «Да как не он? У моей девушки точно в таком же месте шрам, и ей точно вырезали аппендицит. И это точно делал профессиональный врач, потому что шрам ровный и очень аккуратный. Абели!» — закричал Егор и рванул со всех ног на стоянку. Вбежав в лагерь, парень накинулся на ничего не понимающего Абелия и стал задирать его одежду. «Ты чего?» – оттолкнул его парень. «Покажи свой живот». «Зачем?» «Показывай, я тебе говорю!» – кричал Егор, пытаясь задрать чужую одежду. «Да иди ты!» Абелий грубо оттолкнул Егора в сторону, отчего тот упал. Егор понял, что ему не победить. Абелий хоть и был хромым и почти на полголовы ниже своего оппонента, но силы в нем было предостаточно, и явно больше, чем у Егора. В воде были злые духи, они пытались проникнуть в меня через живот. Я еле успел прогнать их, — соврал Егор, быстро сообразив, как добиться своего. «Ай-яй!» — закричал Абелий, в долю секунды скинув с себя одежду. «Лови, лови их!» Парень крутился, размахивая руками, отчаянно пытаясь скинуть несуществующих духов. «Стой, я почти поймал». Егор схватил парня за плечи и остановил, внимательно вглядываясь в живот. Следов хирургического вмешательства не было. «Бля, так, стоп, есть еще прививка на плече, у всех есть», — осенило парня. Осмотр плеча Абелия не дал никаких результатов. Следа от прививки не было. Егор наврал еще про рот и, как смог, осмотрел зубы. Коронок и пломб не было, никаких следов современности, даже обидно как-то стало. «Ну что, что там?» Абелий был крайне взволнован. «Все хорошо, всех поймали, всех прогнали». «Уф!» — парень облегченно вздохнул и уселся на землю. «Ты спас меня, спасибо». «Ни за что», — отмахнулся Егор, решив, что лучше ничего не объяснять. Следующие пару дней были скучные и однообразны. Парни уничтожали съестные запасы да спали. Вечерами часто разговаривали. Егор аккуратно выуживал полезную информацию, хотя Абелий ничего и не скрывал, да и в целом был добрым, открытым парнем. Егор уже многое знал. Племя жило за счет охоты и собирательства. Сколько людей в племени, Абелий сказать не мог, так как не умел считать. Егору пришлось пойти на хитрость, попросив перечислить всех по именам и самому посчитать. В племени оказалось чуть больше 30 человек, что, по нынешним меркам, было чуть ниже среднего. Племена часто объединялись, для большой охоты, для общих войн и для обмена женщинами. С кем воевали племена, Абелий не знал, так как никогда в таком не участвовал. Но, как рассказывали более опытные воины, воевали с похожими племенами, которые называли дикими. Абелий рекомендовал подробности узнать в его племени, когда нас примут обратно. В то, что нас возьмут обратно, он вообще не сомневался. Не принято было бросать своих, тут даже старики уходили к богам по своей воле. Еще Егор многое узнал об именах племени и именах людей. Первую часть имени давал отец, используя старое наречие. Егор был тогда сильно удивлен, что есть старое и новое наречие, но в подробности вдаваться не стал. А вторая часть имени была принадлежностью к племени. Абе означало «великий воин», Али – имя племени. Абели также перевел имя Егора, которого все называли Егар. Ег переводилось как «пес» или «собака», а Ар – имя племени. Абели смеялся с имени Егора до тех пор, пока парень грубо не ответил на издевки, указав на то, что его отец ошибся с именем, ведь великий воин не может быть хромым. Абелий обиделся на это и игнорировал все вопросы в течение оставшегося дня. Затем все как-то наладилось и забылось. Парень все так же охотно отвечал на все вопросы Егора, на все кроме одного: как Абелий стал хромым. Утром третьего дня их разбудил знакомый голос. Глава 2. Недалеко от стоянки стояло 5 людей, Егор видел их не так давно, поэтому просто стоял и ждал решения взрослых мужей. «Абели, Егар, рад вас видеть», — прокричал мужчина, тот, с которым Егор разговаривал в прошлый раз. «И мы тебе рады, Инлин», — прокричал в ответ Абели. Егор молчал, слушая разговор. «Как пожили?» «Все хорошо, Инлин, духов нет». «Он», — парень показал рукой на Егора, — «чувствует себя прекрасно». «Только не скажи про духов, только не скажи», — молился про себя Егор, понимая, что если Абели упомянет про ловлю злых духов, все может закончиться плачевно. «А ты?» — с усмешкой спросил Инлин. «Очень хорошо, жаль», — тихо произнес мужчина, но Егор его услышал. Среди мужчин пробежал еле сдерживаемый смех. Абели не заметил насмешки или сделал вид, что не заметил. Парень стоял с серьезным выражением лица в ожидании решения. «Ладно, хватит болтать, собирайтесь». Егор и Абели уже были готовы к выходу. Оба обзавелись небольшими копьями с обожженными наконечниками и маленькими походными сумками, которые вешались через плечо. Также Егор взял себе камни для разжига, моток кожаных полосок, разжиг одну глиняную миску, каменный нож и рубило. Все это добро хранилось в сумке. Но самым главным приобретением стала обувь, точнее, ее подобие. Обувь представляла из себя грубо сшитый носок из шкуры, мехом внутрь. Обнаружилась обувь на одном из трупов. Поначалу Егор пытался сшить что-то подобное из запасов, что были на стоянке, но бросил свою затею. Постоянно что-то мешало, то отсутствие нормальной чистой шкуры, то слабые жилы. В итоге Егор плюнул на брезгливость и стащил обувь с трупа. Хорошенько промыв ее в ручье пару раз и высушив, парень стал обладателем хорошей обуви, в которой было комфортно ходить. «Быстро вы», — удивился Инлин. Парни промолчали. Абели поздоровался со всеми рукопожатием. Егор протянул руку, но все его проигнорировали. «Прости, Егар, они тебя просто не знают». Инлин протянул руку. «А ты, значит, знаешь, видел пару раз, а ты что, меня не помнишь?» «Нет, вообще ничего не помню», — честно признался Егор. Странно, в голосе Инлина прозвучало недоверие. «Видимо, когда я боролся с злыми духами, они забрали мою часть, что все помнила», — попытался выкрутиться Егор. «Все может быть, пойдем, в пути поговорим». Группа шла не спеша, давая Абелию шанс не отстать. Парень шел медленно, но по его лицу было видно, что он очень старается идти быстрее. Природа вокруг жила своей жизнью. Деревья медленно сбрасывали свои листья, готовясь к зиме. Стаи запоздалых птиц улетали на юг, разнося свои крики на большое расстояние. Мужчины прошли через небольшой лесок и вышли на открытую равнину. Где-то вдалеке пробежало большое стадо оленей или их сородичей. На таком расстоянии рассмотреть, кто именно там пробежал, Егор не мог. «Олени», — сказал Инлин, глядя на пробегающее стадо. «На водопой пошли». «Откуда знаешь?» — спросил Егор. «В той стороне река, мы туда часто на охоту ходим». «Понятно. Расскажи обо мне». «Ну», — Инлин ненадолго задумался. «Я о тебе мало что знаю, видел пару раз и все». «А где видел?» «Когда?» «Первый раз 2 перехода назад. Мы с твоим племенем на совместную охоту ходили». «Переход? Это сколько?» «И я на охоту ходил. Переход – это когда дерево полностью меняет свои листья. На охоте я тебя не видел. Ты был на стоянке и очень слаб». «Слаб? Я болел или что? Ты был не в себе». Арбар так сказал, видя немой вопрос, Инлин дополнил свой ответ. «Арбар – это вождь твоего племени. Он сказал, что нашли тебя и приютили, что ты блаженные и странные вещи говоришь». «Даже так?» – Егор задумался. «А второй раз, на общей стоянке, мы решали, что пора уходить на север. И ты там был». «Что за общая стоянка?» «Одна стоянка для всех племен. Там вожди решили уходить на белые земли». «Белые земли? Север, что ли?» «Ну, скорее всего, да. Вроде в каменном веке на севере были ледники, они со временем отступали, давая новые земли для жизни. Вроде были еще ледниковые периоды, или это еще раньше?» — размышлял Егор. «О чем думаешь?» «Да вот думаю, почему вы решили уходить на север?» «Куда?» «Белые земли», — тут же поправил себя Егор. «Сьевьер», — по буквам произнес Инлин, словно смакуя каждый звук. «Так почему решили уйти на белые земли?» «А, да», — Инлин вернулся из своих размышлений и продолжил. «Стали появляться новые племена, черные, как уголь. Их больше нас. Мы теряли много хороших охотников и много хороших воинов». «Ты разделил охотников и воинов? Я думал, это одни и те же». «Нет, Егар, охотник тот, кто прошел обряд и попробовал вкус крови Кап, а воин тот, кто вкусил крови врага». «А что за обряд?» «Хватит, Егар, достаточно разговоров. Мне нужно думать о племени». Понял, вопросов больше не имею. Егор чуть замедлил шаги и оказался рядом с Абелием. Ну как поговорили? Сразу же поинтересовался парень. Все хорошо, мой друг, я многое вспомнил. Это хорошо, Абелий тяжело дышал, все его лицо было покрыто потом, в то время как другие даже не запыхались. Ближе к вечеру люди подошли к стоянке племени Ли. В центре селения горел большой костер, вокруг которого были построены шалаши. Егор насчитал их 7 штук. Когда подошли ближе, из темноты на людей вылетела небольшая стая собак и громко залаяла. Инлин заругался на них и пригрозил копьем. Собаки отступили на расстояние, продолжая лаять. Тут же от шалашей отделилась пара мужчин, вооруженных копьями. Вождь вернулся. Закричал один из них, признав вернувшихся людей. Встречали мужчин все люди племени. Женщины тут же принялись готовить еду. Мужчины встречали своих товарищей дружеским рукопожатием и вопросами. Вопросы были все больше о местной живности и делах племени Ар. Вождь вяло отвечал, погрузившись в свои мысли. Абелия и Егора все проигнорировали. Парни стояли молча. Женщины повесили большой кожаный бурдюк возле костра, затем стали туда кидать большие куски мяса, корни растений, небольшие клубни. После предварительной подготовки стали вытаскивать из костра камни и кидать их в бурдюк. После третьего камня вода начала кипеть. Егор заметил, что почти все брошенные камни были покрыты небольшим слоем золы, а вытаскивали их уже почти чистыми. Суп готовит, мысль Егора заставила его желудок свернуться от голода. Последний раз он ел вчера вечером, и то это был невкусный кусок сушеного мяса. Через пару десятков брошенных камней женщины позвали мужчин. Те не стали ждать еще одного приглашения, поставили свои копья и расселись возле бурдюка. Егор, недолго думая, тоже отправился на общий пир, но его внезапно остановил Инлин. «Прости, Егар, первые едят мужчины племени. Вот сука!» – выругался Егор, но в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Парень поплелся в сторону Абелия, который сидел на земле и смотрел, как мужчины едят мясо. «А ты чего сидишь? Ты же мужчина племени?» – спросил Егор, садясь рядом с Абелием. «Я не охотник, значит, не мужчина и не достоин. А во, и когда же ты пойдешь есть? Сначала поедят мужчины, потом женщины и дети, а потом уже все остальные, то есть мы с тобой». Абелий молча кивнул, сглотнув слюну. Когда все поели и разбрелись по своим делам, Егора и Абелий опустили к бурдюку. Абелий, недолго думая, тут же запустил руку в бурдюк, пытаясь выловить куски мяса. Егор же просто стоял рядом, наблюдая за такой дикостью. Паренек отчаянно рылся на дне бурдюка, периодически вытаскивая оттуда невкусные куски сала. Ругаясь, он все же закидывал эти куски себе в рот, жевал пару раз, а потом, ругаясь еще сильнее, выплевывал. Убедившись, что ничего вкусного не осталось, он уселся на землю и обиженно посмотрел на Егора. «Все сожрали, опять, не грусти», — Егор достал глиняную миску и зачерпнул из бурдюка бульон. «Суп же остался. Воду пить? Зачем?» Егор проигнорировал вопрос и отпил из миски. Бульон был наваристым и сытным, с легким привкусом соли. Сделав еще пару глотков, Егор протянул миску. «Это лучше, чем ничего. К тому же, очень даже вкусно». Насчет вкусности бульона Егор не соврал. Абели недовольно цокнул языком, но миску все же принял. Сделал глоток, лицо парня немного смягчилось, и он залпом допил остаток. Затем Абели сделал то, чего Егор не ожидал. Парень спокойно поднялся и налил еще бульона. Сделав пару глотков, он протянул миску Егору. «Мясо все равно лучше», — пробурчал он. «Ну простите, мистер Абели, что есть, то есть, кто митер, как это?» «Мистер значит уважаемый мужчина», — Егор понял, что ляпнул лишнего. Поужинав супом, оба парня ушли спать в шалаш, который располагался на краю стоянки. «Что за вонь?» — спросил Егор, подходя к шалашу. «А, так тут рядом кости выкидываемые собаки живут, вот и воняет». Шалаш был маленьким, в нем валялись старые грязные шкуры, в которые тут же завернулся Абелий, забрав практически все их себе. Егору досталось всего пару штук, на одну из которых он лег, а второй хватило лишь на то, чтобы накрыть ноги. «Ложись поближе, шкур мало, да и теплее так», — прозвучал в темноте голос Абелия. Егор с радостью принял предложение, закутавшись в груду шкур и прижавшись спиной к спине Абелия. Стало намного теплее. Сон не заставил себя долго ждать. Проснувшись утром, Егор первым делом пошел осмотреться. Стоянка была возле леса, в паре сотен метров от небольшого пруда. Судя по кряканью, на пруду жили дикие утки. Парень, недолго думая, отправился к воде, У него было большое желание хорошенько помыться. Спуск к пруду был небольшим. Судя по натоптанной тропинке, сюда часто приходили за водой. Раздевшись и аккуратно проверив заход в воду, парень нырнул. Сделав два больших маха руками под водой, юноша оказался практически на середине пруда. Утки сразу же взлетели в небо, подальше от непрошеного гостя. Вода была ледяной, как-никак, осень на дворе. Прудик был небольшим, поэтому Егор, сделав пару кругов, выбрался на берег. Стуча зубами, он быстро оделся и побежал к костру. Егор успел как раз вовремя, женщины развели огонь и принялись готовить завтрак. Стараясь не мешать, парень стал рядом с огнем, подставляя под его тепло свое тело. Женщины косились на него, но вопросов не задавали. Из шалашей стали появляться мужчины. У них не было утренних обязанностей, кроме как помочиться на соседние кусты. Поэтому мужское население просто слонялось туда-сюда в ожидании еды. Последним из шалаша вышел вождь Тинлин. Он сразу же начал командовать и раздавать указания. Часть мужчин тут же испарилась, отправившись в лес за хворостом. Вальяжной походкой вождь дошел до костра, осматривая Егора. «Как спалось?» «Хорошо, у нас все работают, бездельников не любят». «Я согласен с тобой, вождь. Что мне делать?» «После завтрака пойдешь с Абелием, он тебе все расскажет». «Я понял». Инлин почти ушел, когда его окликнул Егор и отвел в сторону от лишних ушей. «Вождь, я хотел узнать, как вы охотитесь на уток?» «Мы не охотимся на птиц». «Почему?» Удивление Егора было искренним. «Это же еда». «Да что там есть?» «Одни кости». «А рыба?» «Что такое рыба?» «Ну это животные, которые живут в воде». «Нет», категорически заявил Инлин. «Охотнику нет дела до воды». «Но...» «Без но», Инлин грубо заговорил. «Мы живем, как предки научили, так правильно жить. По-другому нельзя». Вождь не стал ждать новых вопросов, развернулся и ушел по своим делам. Завтрак проходил так же, как и прошлый ужин. Только на этот раз все племя смотрело на то, как двое чудаков пили воду. Люди насмехались над Егором и Абелием. Большая часть шуток приходилась на второго. «Видел бы твой отец, как ты живешь», охотник не успел договорить свою умную шутку, так как Абелий продемонстрировал чудеса ловкости. Парень за считанные секунды доскакал до обидчика и одним прыжком сбил того с ног. Началась возня и жесткие удары по лицу. Люди тут же бросились оттаскивать разъяренного калеку от охотника. С большим трудом им удалось это сделать. Когда Абелия бросили на землю, все мужчины словно с цепи сорвались. Парня били ногами, вымещая на нем всю свою злобу. Егор кинулся в толпу, с целью разнять, но его просто отшвырнули в сторону, дав пару раз по лицу для острастки. Через 5 минут Абелия в бессознательном состоянии оттащили в шалаш, где бросили на шкуры. Инлин подошел к Егору и помог подняться. «Егар, никогда не заступайся за калеку, он этого не достоин, он мой друг. К тому же, он сам мне говорил, что племя своих не бросает, даже стариков. А мы и не бросаем, ты не понимаешь, что ли?» «Я все понял». «Вот и хорошо, насчет него не переживай. Сейчас женщины займутся им, а ты жди здесь, будешь трудиться». Егор вытер кровь с губы, наблюдая, как к шалашу отправилась пожилая женщина. Прошло не больше получаса, как за ним пришли. Молодая девушка поманила его за собой рукой и привела на другую сторону стоянки, где лежали необработанные шкуры. Вручив скребок, девушка показала, как снимать мездру, слой жира с внутренней стороны. После сама уселась рядом. Егор принялся за работу. Все попытки завязать разговор, девушка игнорировала. Забив на разговоры, парень с усердием принялся за работу. Так прошел день. Вечером был ужин. Как обычно, парню ничего не досталось. Похлебав бульона, он прихватил порцию Абелию. Тот был в плохом состоянии. Правый глаз полностью заплыл, бровь рассечена. На боках, груди и руках были огромные фиолетовые синяки. Абелий сделал пару глотков супа и уснул. Допив остатки, Егор тоже лег спать. Сон никак не хотел приходить, несмотря на адскую усталость. Егор лежал и думал: еда говно, отношение говно. Чтобы хоть как-то улучшить свою жизнь, нужно стать полноценным охотником. Но как? На охоту они пока не ходят, да и вряд ли возьмут меня. А я вообще был на охоте? Я ничего такого не помню. Да и вообще, я смутно себе представляю, как они это делают. В фильмах вроде бегут толпой и кидают копья. Это правда или вымысел? Еще где-то слышал или читал, что загоняют на край обрыва или закидывают камнями. Да не, наверное, нет. Блять, как все сложно. Абелий тяжело застонал, переворачиваясь на другой бок. «Так, ладно, нужно повысить свой статус. Как это сделать? А хер его знает. Надо будет спросить у Абелия». Второе, улучшить качество питания. Теоретически, есть рыба и птица, но Инлин против. А если забить на это, какая ему разница, что я ем, если я и так низшее звено в племени? Идея хорошая, можно попробовать. А может, вообще уйти и жить одному? Новая мысль завладела Егором, взбудоражив его. Блять, нет, не потяну. Даже если Абелия уговорю, что очень вряд ли. Дикие животные главный враг. От стаи волков вдвоем не отбиться. Подводим итог. Улучшаем рацион рыбы и птицы, повышаем статус. В хорошем настроении и в предвкушении изменения жизни Егор уснул. С утра, вместо завтрака, Егор первым делом направился к пруду. Осмотрев водную гладь, нашел пару потенциально хороших мест для ловушек. Там было неглубоко и рядом находились камыши. Не теряя времени, Егор с помощью каменного ножа нарезал пару десятков прямых веток. Так как времени оставалось мало и нужно было идти на работу, все веточки были спрятаны под небольшим кустом. Вернувшись на стоянку, выпил остывший суп и побежал заниматься шкурами. В обед, не дожидаясь своей очереди, так как и так был последним, побежал снова на пруд. Обрезав все лишнее с веточек, отнес их все в шалаш, где пожилая женщина лечила Абелия. Женщина мазала его раны непонятными мазями, которые дурно пахли и имели неприятный цвет. Не задерживаясь, положил веточки и снова побежал на работу. Вечером, после ужина, когда все ушли спать, Егор, словно вор, прокрался с заготовками поближе к костру и принялся плести первую в своей жизни ловушку для рыбы. Устройство ловушки он помнил смутно. Помнил лишь по одному видео на YouTube, которое неожиданно всплыло у него в рекомендациях. Как обычно бывает, ищешь одно, а потом удивляешься, как я попал на это. Вот и в тот раз рекомендации выдали видео с двумя индусами, которые из говна и палок делали небольшие дома с бассейнами. Видео так понравилось парню, что он тут же посмотрел следующее. В ней уже показывали, как сделать рыболовку. А идея была проста. Плетется небольшая корзина с крышкой. Только в крышке оставляется отверстие, чтобы заплывала рыба, а борта делаются внутрь, чтобы рыбе было тяжелее выплыть. Полночи Егор плел свою корзину. Дело шло тяжело из-за отсутствия опыта. Расстояние между прутьями получалось либо слишком большим, либо слишком малым. Кое-как собрав корзину, столкнулся с проблемами с крышкой. Круглое отверстие больше походило на квадрат. Потом крышка оказалась не по размеру, поэтому приходилось ее разбирать и собирать заново. В конце концов Егор психанул и ушел спать, прихватив с собой подобие ловушки. На следующий день все повторилось. В этот раз Егор просидел всю ночь и, наконец, его труды дали свои плоды. Рыболовка была готова. Быстро сбегав на пруд, он установил ловушку в надежде, что вечером в ней будет улов. После бессонной ночи работа шла из рук вон плохо. Хорошо хоть не было злого начальника, который бы орал при каждом удобном случае. Пару раз поспав, парень все-таки дождался вечера и, первым делом, отправился на пруд. К его разочарованию, ловушка была абсолютно пустой. Глава 3. Новый день принес новые новости. После завтрака Егор уже собрался идти обрабатывать шкуры, но его позвал к себе Инлин. «Завтра мы уходим на охоту», — сообщил он. «Мне можно с вами?» «Нет, ты не охотник. Как мне стать охотником?» «Не торопись, Егор, ты им станешь», — Инлин по-дружески похлопал парня по плечу. Егор расстроился. Ему надоело быть никем в этом маленьком мире, надоело получать еду последним, надоело быть изгоем. «Егор, племени нужна твоя помощь», — Инлин обнадежил парня, видя, что тот стоит мрачнее тучи. «Что от меня требуется? Защитить стоянку. Я же не воин, не охотник. Как я могу защитить стоянку, если вы меня даже на охоту не берете?» «Ничего ты не понял, Егор. На охоту ходят охотники и воины племени, ты не наш. Но ты все же мужчина, просто еще не заслужил ничего. Я запутался, вождь, но я выполню твою просьбу». «Хорошо, Егор», — Инлин подбодрил парня, взяв за плечо. «Не бойся, тебе помогут наши молодые охотники». Охотники ушли на следующий день. Инлин забрал всех мужчин. На стоянке остались только женщины, дети и пара стариков, которые даже не выходили из шалашей. Людей провожало все племя, желая удачной охоты. Перед тем, как уйти, вождь высказал свою волю насчет Егора. Племя встретило новость равнодушно, что уже было хорошо. Люди, проводив охотников, стали расходиться по своим делам. Егор стоял возле костра, в компании семи молодых юношей в возрасте от 7 до 13 лет. Все молодые парни были вооружены короткими копьями, с заточенными на огне концами. Конструкция была простой и эффективной. Мужчина мельком осмотрел свое маленькое войско и молча пошел осматривать стоянку. Возле одного из шалашей стояло несколько тренок, на которых сушилось мясо и непонятные парню травы. Возле стоек крутилось несколько молодых девушек, которые ни на кого не обращали внимания. Чуть дальше сидели женщины, которые ловко зашивали порванную одежду. Маленькие дети с криками и смехом бегали вокруг, отвлекая всех от работы. «Мало людей, где остальные?» – спросил Егор у самого взрослого юноши. «Так в лес ушли, кто за хворостом, а кто в поисках съедобных кореньев и плодов. Как тебя зовут, Апли?» Юноша был крепким, почти на голову выше сверстников. Его черные волосы спадали чуть ниже плеч. Ремней или завязок Апли не использовал, постоянно ходя с распущенными волосами. «Апли, слушай меня внимательно. Я сейчас уйду, но скоро вернусь. Пока меня не будет, ты будешь за меня». «Хорошо», — юноша уже собирался убежать, получив власть, но Егор остановил его, схватив за руку. «Стой, это еще не все». Парень внимательно смотрел на Егора. «Так вот, ты старший. Остальные парни должны охранять племя. Двоих отправь спать. Ты возьми себе одного и ходите по стоянке, а двое оставшихся пусть ходят по кругу, от леса и до пруда. Понял? А спать зачем? Солнце высоко, солнце не спит, и мы не должны. Вечером тебе расскажу». «Хорошо», — парень был сильно удивлен, но спорить не стал, помня слова вождя. Егор убедился в выполнении его приказа. Апли вместе с мальчиком лет 8 ходил по стоянке, периодически отгоняя детей от работающих женщин. Другая пара молодых мальчиков шла со стороны прудика, обходя лагерь по широкой дуге. Егор первым делом заглянул к Абелию. Парень шел на поправку. Правый глаз почти полностью открылся. Синяки на руках рассосались. Но состояние молодого мужчины было плохим, сказались сильные удары по голове. Абелий жаловался на головные боли, головокружение и нечастую тошноту. Все это Егор понял после долгой и нудной беседы, выуживая и расшифровывая слова парня, потому что Абили не знал слов «головокружение» и «тошнота». Разговор больше походил на беседу с маленьким ребенком. «Голова Бобо, все вокруг прыгает и скачет». После посещения больного товарища Егор пошел проверить ловушку, в которой так ничего и не было. После долгих раздумий, мужчина переставил рыболовку в другое место, поближе к берегу. Если нет рыбы, нужно переходить ко второму плану. Итак, утки, как их поймать? Силки, да, силки и всякие ловушки – вариант хороший, но я вообще не знаю, как их делать, — рассуждал парень, идя на стоянку. Значит, их нужно убить. А как? Точно, лук. Все же делали луки в детстве. Окрыленный новой идеей, Егор добежал до своего шалаша, откуда взял каменное рубило, нож и копье. Не теряя времени, направился в лес. Лес встретил прохладой. Высокие деревья мирно раскачивались на ветру. Маленькие грызуны копошились в сухих листьях в поисках еды. По стволам деревьев прыгали темно-рыжие белочки. Щебетание неизвестных Егору птиц разносилось по округе. Глубоко вдохнув свежий лесной воздух, парень отправился на поиски. Через пару часов блужданий по лесу Егор нашел подходящее дерево. Оно было молодым, тонким, высотой чуть больше 2 метров. Ствол дерева Егор почти полностью обхватил пальцами одной руки. Мужчина уцепился за макушку дерева и потянул на себя. Дерево согнулось под весом парня. Когда макушку отпустили, дерево, как ни в чем не бывало, вернулось в исходное положение. Рубить каменным рубилом было очень тяжело, оно постоянно съезжало со ствола. Ко всему прочему, нужно было еще умудриться попадать по торцевому концу толстой палкой. Егор промучился пару часов, постоянно меняя метод рубки. Сначала он ставил рубило к стволу и бил по нему палкой. Затем, просто взяв в руку, стал бить рубилом, будто это маленький топор. Дерево наконец поддалось и упало. Быстро убрав лишние ветки с помощью ножа, Егор вернулся на стоянку, попутно нарезав пару десятков тонких прямых веток для будущих стрел. Провозился Егор с луком и стрелами до самого вечера. Сначала он полностью очистил все заготовки, затем уложил их возле огня для просушки, запретив приближаться к ним кому-либо. Вечером женщины принялись готовить ужин. Егор унес в свой шалаш заготовки лука и стрел, боясь, что кто-то все-таки сломает их, так как у костра собралось много людей. Поболтав с Абелием, мужчина не спеша вернулся к костру. На его удивление, ужин был давно готов, но никто не ел. Десятки глаз пристально смотрели на мужчину. «Ах, вон оно что, без меня уже не начинают. Интересно, это только пока охотники не вернулись или меня уже приняли в племя?» Недолго думая, парень сел возле бурдюка. Рядом с ним, полукругом, сели молодые юноши, являющиеся сейчас воинами. К Егору подошла молодая девушка и протянула гладкую веточку с маленьким импровизированным подносом. Поднос был сделан из тонких гладких веточек, связанных между собой тонкими полосками кожи. Мужчина принял посуду. Взяв поднос в левую руку и вооружившись палочкой, он вытянул кусок мяса из бурдюка, попутно добавив еще к своему ужину несколько крупных клубней. Затем его примеру последовали остальные мальчики. Через пару минут раздалось довольное чавканье. Мясо оказалось переваренным и не очень вкусным. Клубни были пресными и, в принципе, что это было за растение, парень не знал. Быстро съев свою порцию, Егор взял себе новую. Женщины и дети смиренно смотрели, как едят мужчины. Егор видел, что мальчики уже наелись и сидят просто так, наслаждаясь новым статусом. Сам мужчина уже тоже почти доел. Видя голодные лица, он не стал тянуть время. Закинув последний кусок, он положил приборы на землю и поднялся на ноги. «Спасибо вам, было очень вкусно», – произнес он, чем поверг в шок всех женщин. Следом за Егором поднялись остальные мальчики. Отойдя подальше от костра, Егор начал раздавать поручения. «Апли, все, кто сторожил днем, сейчас идут спать, а те, кто спал днем, должны остаться со мной». «Хорошо, вот эти люди», — Апли указал рукой на двух сонных мальков. Обоим было около 12 лет. «Ты молодец, Апли», — Егор похвалил мальчика, похлопав его по плечу. Молодой мужчина заулыбался, гордый похвалой. Затем передал команду остальным, и они ушли спать. Оставшимся двум юношам Егор сказал разжечь несколько костров вокруг стоянки и всю ночь поддерживать огонь. Сам же мужчина, взяв несколько шкур из шалаша, устроился на ночлег возле главного костра. Спал Егор урывками, периодически проверяя мальчикам. Юноши старательно исполняли свои обязанности. Костры горели всю ночь, ни разу не потухнув. Охотников не было больше недели. Люди стали немного волноваться. Абели практически полностью выздоровел и уже вовсю помогал с охраной. Егор уже привык к своему новому статусу и все свободное время проводил, занимаясь своими делами. Ему удалось сделать просто лук и пару десятков стрел. Лук, после сушки, был отполирован мелким камнем и песком. Тетиву Егор сделал из старых жил, скрутив их в тонкий канатик. Стрелы были обожжены на огне и заточены об камень. Так как не было никаких перьев, стрелы были без оперения. Потренировавшись пару дней в стрельбе, Егор наконец отправился на первую свою охоту. Было раннее утро, на пруду было тихо, утки только просыпались, занимаясь своими утренними делами. Егор, стараясь не шуметь, прокрался к берегу. В воду был удобный заход, где он тогда купался, место было прикрыто камышом справа и открывало хороший вид на воду. Встав на позиции, Егор наложил стрелу на тетиву и выбрал ближайшую цель. Тщательно прицелившись и, помолившись, мужчина выстрелил. Стрела пролетела выше цели сантиметров на 10, громко ударившись об воду. Шлепок и мелкие брызги напугали уток. Они с кряканьем взлетели вверх. Егор громко выругался и, быстро наложив вторую стрелу, выстрелил навскидку. Стрела улетела, никого не поразив. «Да, блять», — выругался Егор. «Вот сука». Парню было обидно, что после стольких стараний, кропотливой работы и тренировок, у него ничего не вышло. А еще обиднее было потерять две стрелы. Первая плавала на середине пруда, и лезть в холодную воду за ней не хотелось вообще. А вторая улетела в неизвестном направлении и валяется где-то там, в высокой траве. Расстроенный неудачей, парень поплелся на стоянку. Егор отдыхал в своем шалаше, накручивая прядь длинный волос на палец. Рядом похрапывала Бели. Копна грязных волос надоела парню, и он решил их состричь. Первой мыслью было просто обрезать волосы каменным ножом как можно короче, но вспомнив, что не видел ни одного головного убора на людях, решил подождать с радикальной сменой прически. «Зима близко», мелькнула у него в голове, отчего невольно поползла улыбка. Был еще один момент, который очень смущал парня. Это мнение племени. Егора откровенно сторонились, считая блаженным, ну, или чудаком. Не выйдет ли боком его желание избавиться от лишних волос, если он так сильно станет отличаться от своих собратьев, да и холодно скоро будет, а наличие волос на голове хоть чуть-чуть, да греет. В том, что волосы греют, Егор был абсолютно уверен. Сразу вспомнилась армия. Молодой, лысый новобранец постоянно мерз, в отличие от дедушек, несмотря на одинаковую форму, и это никак не объяснялось. В Егоре боролись две идеи. Первая была проста – сбрить все налысо. Вторая – срезать немного. В итоге появилась третья, которая и стала основной. Почему-то в подсознании у парня всплыли кадры сериала «Викинги». Парень рассудил, что у них были самые крутые прически. Волосы вроде есть, а вроде их нет. Плюс ко всему выглядит круто. Найдя каменный нож, парень отправился к пруду. Для начала он, как мог, вымыл голову. Затем на ощупь собрал верхнюю часть волос по кругу и связал их кожаным ремешком. Потом начался аккуратный процесс обрезания волос с боков и на затылке. Нож бы не очень острым, волосы поддавались с трудом, приходилось держать их свободной рукой и буквально пилить их ножом. Долго промучившись, парню наконец удалось коротко обрезать волосы. Бросив это мучение, Егор решил обзавестись более острым орудием и продолжить стрижку позже. Вернувшись домой, Егор застал пожилую женщину, которая лечила Абелия. Женщина ловко орудовала блестящим черным камнем, ловко надрезая кожу и выпуская черную кровь из синяков. «Мне нужен такой камень». Егор тут же обратился к женщине. Она молча протянула камень и продолжила лечить Абелия. Егор вышел на улицу, рассматривая странный камень. Черный, переливающийся, похожий на смолу, камень так и приманивал взгляды. Одна его сторона была тонкая и очень острой. Парень провел по ней пальцем и обнаружил неглубокий порез. С новой находкой Егор вернулся на пруд, где стал аккуратно выбривать виски и затылок. Вернувшись в шалаш, парень довольный собой лег отдыхать. И пускай его голова была вся в маленьких порезах, пускай он перепачкал всю одежду кровью, главное, он наконец почувствовал себя нормальным человеком, с чистым телом и нормальной прической. Через пару дней охотники вернулись, таща на себе пару оленьих туш. Охотников встречали радостно крича. Егор стоял в стороне, понимая, что его сытая жизнь кончилась. Рядом стоял угрюмый Абели. Вождь Тинлин, встретившись со своей женой и детьми, подошел к Егору. «Егар, рад тебя видеть». Мужчина протянул руку и искренне улыбался. «Здравствуй, вождь, и я рад видеть тебя. Рад, что вы вернулись с добычей». Егор пожал руку. «Как в племени, все хорошо?» «Да, вождь, все живы, здоровы. И еще, у меня для тебя сюрприз». «Волосы срезал?» — пошутил вождь. «Нет, не это». Егор потрогал свой затылок. Новую прическу Егора пока никто не оценил, но он был очень доволен. Выбритые бока и затылок убрали лишние волосы, что позволило лучше слышать и чувствовать себя более комфортно. Волосы, собранные на затылке в хвост, теперь тоже не мешали. Егор помнил, как он злился во время работы со шкурами. Непослушные волосы так и лезли в глаза, их нужно было постоянно поправлять. А сейчас другое дело. «А что тогда? Пойдем к моему шалашу, покажу». Егор с Инлином, в сопровождении большей части мужского племени, пришли к шалашу. Егор быстро достал из своего жилища лук и пару стрел. «Вот, вождь, я придумал этот инструмент для охоты». «Что это?» Вождь взял в руки лук, внимательно изучая его. «Это лук, он кидает стрелы на большое расстояние. Эти маленькие копья...» Инлин брезгливо взял в руку одну из стрел, бесцеремонно бросив лук на землю. «И кого можно убить таким маленьким копьем?» «Детей?» Вождь засмеялся, его смех тут же подхватили другие мужчины. «Это хорошее оружие. Крупных зверей с его помощью, конечно, не убить, но вот оленя вполне можно. Покажи», — тут же потребовал вождь и, не оборачиваясь, пошел в центр стоянки. Егор подобрал лук и пошел вслед за вождем. У главного костра собралось все племя. Двое крепких мужчин держали за задние ноги тушу оленя. Вождь стоял в паре метрах от туши и внимательно смотрел на Егора. Егор стоял в 20 шагах от цели. Мужчина наложил стрелу на тетиву и прицелился. Щелкнула тетива, и стрела, пролетев все расстояние, воткнулась в тело оленя. «Стой!» – скомандовал вождь, подняв руку. Инлин подошел к туше оленя и стал рассматривать место ранения. Стрела вошла не глубоко, но засела там крепко. Вождь рывком вырвал стрелу и принялся рассматривать повреждения. В какой-то момент Инлин сунул палец в рану, пытаясь понять глубину ранения. Затем вождь повернулся к Егору и засмеялся. «Даже ребенка не убьет». Мужчины дружно засмеялись. Егор от досады закусил губы, волна злости накатила на него. Не отдавая себе отчет в своих действиях, парень наложил стрелу на тетиву и, не глядя, выстрелил. Стрела пролетела в считанные секунды, никто ничего не успел понять, был лишь негромкий вскрик и громкие ругательства. Стрела торчала из плеча одного из воинов, державшего оленью тушу. Воин смотрел на торчавшую из его плоти стрелу, не понимая, что произошло. Бросив тушу, мужчина вырвал стрелу из плеча и бросил ее на землю, засмеявшись еще громче. «Я же говорил, даже ребенка не убьет», — слова вождя разрядили обстановку, все снова засмеялись, показывая рукой на Егора. «Все хватит», — голос Энлина стал строгим. «Егар, чтоб твоего лука я больше не видел, ты понял?» «Да вождь», — Егор смиренно опустил голову. «И еще», — вождь обратился ко всем присутствующим, — «завтра будет праздник, завтра мы примем в свои ряды новых охотников». Племя взорвалось радостными выкриками, на которые Егор не обращал никакого внимания. Парень шел к своему шалашу, расстроенный своим поражением. Сзади его догнал Абели. «Егар, Егар, ты чего?» «Да так, завтра праздник, ты что, не рад? Это у них будет праздник, а не у нас». «Да, но завтра будут принимать в охотники всех молодых юношей». «И что, тебя тоже могут принять?» «Как, что нужно сделать, чтобы приняли?» Егор после услышанной новости воспрял духом. «Завтра будет ритуал, ты сам все увидишь. Ну расскажи, я должен знать, все будет завтра». «Да блять, упертый какой», — ругался Егор на Абеле. «Вот почему сразу не рассказать, ведь это повысит шансы. Я стану охотником, смогу ходить на охоту, мое положение повысится». «Стоп, мое то да, а Абели так и останется калекой. Вон оно что значит, ты боишься, что когда я стану охотником, то брошу тебя, Абели». Егор залез в шалаш, где калека готовился ко сну. «Что тебе, Егар, если я стану охотником, я все равно буду общаться с тобой, ты мой друг, правда?» «Правда». Глава 4. Племя устроило праздник с самого утра. На большом костре жарились свежие куски мяса оленины. Женщины оделись как можно более нарядно. Туники из шкур были украшены ракушками и разноцветными камушками, которые были пришиты к одежде полосками кожи. Почти на всех людях висели ожерелья из ракушек. Мужчины были менее нарядными, шкуры сменились на набедренные повязки, тела были обмазаны свежей кровью. На шеях висели небольшие шнурки с зубами диких животных. Голоса десятков людей стихли, когда в центр стоянки вышли молодые юноши и Егор. Все претенденты были в простых набедренных повязках, сделанных из сухой травы. Всего их было 4 человека. Двое парней 15 лет, которых Егор видел всего пару раз, Апли, ну и сам Егор, который стоял, словно гигант среди лилипутов. «Вот и они, будущее нашего племени», — громко заревел Энлин, поднимая руки вверх. Толпа радостно взревела. Да начнется испытание охотника. 15-летние парни тут же сорвались с места и побежали вокруг стоянки. За ними последовала Пли. Егор уже был в курсе, что будет дальше. Абели прошлой ночью все ему рассказал. Мужчина побежал вслед за остальными. Этот этап отбора подразумевал в себе испытание выносливости будущего охотника. Нужно было бежать как можно дольше. Претенденты на звание охотника бегали вокруг стоянки. Люди подбадривали их своими выкриками, давали глиняные кружки с водой. Егор боялся, что он быстро выдохнется, так как бег для него был всегда неприятным занятием. Но, к удивлению мужчины, тело чувствовало себя прекрасно. Видя, что он ни в чем не уступает, а во многом даже выигрывает у других претендентов, он начал наращивать темп. Через пару кругов он возглавил лидерство среди бегущих, а еще через пару кругов обогнал самого последнего. Еще через пару кругов, один за другим прекращали бежать другие претенденты, останавливаясь для отдыха. Остановившихся тут же снимали с соревнования и, подбадривая, давали напиться и отдохнуть. Последним с дистанции сошел Егор. «Молодец, Егар!» Абели похлопал мужчину по плечу. «Я верю, ты сможешь». После краткого отдыха начался второй этап испытания. Толпа людей расселась на землю, образовав в центре небольшую открытую площадку. Претенденты уселись возле бурдюка в ожидании своей очереди. «Альмили и Мали, выходите», — распорядился вождь, сидевший на куче шкур. 15-летние парни вышли в середину. Вождь еще долго рассказывал о храбрости юношей, о полезности состязания и о будущем племени. Затем начался ритуальный поединок. Молодые парни кинулись друг на друга, словно дикие звери. Они били друг друга, не жалея ни себя, ни соперника. Каждый из них хотел показать, что он сильнее, быстрее и выносливее. Два тела сплелись в один клубок на земле. Завязалась яростная борьба, злобными криками. В какой-то момент один из парней оказался более ловким и проворным. Он вывернулся и оказался сидящим на животе своего противника. Не давая опомниться парню, он схватил его за волосы и принялся бить затылком об землю. После четвертого удара парень обмяк и уже не сопротивлялся. Одержав победу, юноша поднялся на ноги и громко закричал, устремив свой взгляд вверх. Мали победил. Подвел итог вождь. Мали помог подняться Альмелию. Юноши тут же забыли недавний бой и по-братски обняли друг друга. Следующим был Апли. Так как Егор был намного старше и крупнее, их не стали ставить друг против друга. Вместо этого против Аплия вышел взрослый охотник, который делал вид, что сражается. Ритуальный поединок был больше похож на кошки-мышки. Взрослый мужчина ловил мальчугана то за пятку, то за кисть, поднимая его над землей. Затем мальчик благополучно опускался на землю и бой продолжался. Апли старался изо всех сил. Он уворачивался от рук мужчины, пытаясь ударить, но выходило плохо. Взрослый охотник легко разрывал и сокращал дистанцию, под одобрительный смех окружающих. «Хватит!» – остановил бой Энлиф, видя, что мальчик уже задыхается от усталости. «Апли, ты хорошо показал себя в этом испытании!» Взрослый охотник радостно закричал и, подхватив мальчика, усадил себе на плече. «Апли! Апли!» – выкрикивали люди. Мальчик, воодушевленный похвалой, вместе со всеми скандировал свое имя. Вскоре оба скрылись за шалашом. А теперь Егор. Егор вышел в центр круга. «Так как ты уже не молод, ты не можешь биться с такими же претендентами. А взрослый охотник для тебя слишком силен. А как же Апли?» Задал Егор вполне закономерный вопрос. «Это было решением всех охотников. Меня это решение не касается, я правильно понял?» Толпа с интересом слушала своего вождя, затаив дыхание. «Ты правильно все понял. Вот сука. Палки в колеса вставляет. Значит, с охотником мне биться нельзя, он слишком сильный для меня, а с детьми не могу, потому, что я сильнее их. Умный, падла», — быстро рассуждал Егор. «В посвящении мне отказали? Нет. Но вот противника нет, поэтому я его не пройду. Вот реально умный, сука. И теперь это все выглядит так. Мы не против, мы только за, только видишь, как получилось. Тебе ни с кем драться, поэтому иди-ка ты обратно, будь никчемным. Я хочу спросить, вождь, я тебя слушаю. Если я найду человека, который сильнее мальчишек и слабее охотников, то я смогу с ним провести ритуальный поединок». «Хм», вождь на секунду задумался. «Да, если найдешь, то да. Я знаю такого человека», — Егор говорил как можно громче, чтобы все его услышали. «Это Абели». По толпе пронесся недовольный ропот. «Абели калека, но он был охотником. К тому же, он сильнее мальчишек и слабее воинов. Это ведь так, так, все так», — донеслось из толпы. «Будь по-твоему», — согласился вождь. «Абели». Мужчина робко вышел из толпы. Одет он был в грязную тунику из шкур. «Давай, Абели», — выкрикнул кто-то из толпы. «Ты победишь». Мужчина прошел в центр и встал рядом с Егором, тихо прошептав: «Я не хочу этого. У нас нет выбора. Начинайте», — скомандовал Инлин. Абели стоял с закрытыми глазами, широко расставив руки в стороны. Егор, недолго думая, не сильно ударил парня по щеке. Парень демонстративно упал, хватаясь за лицо.